Глава 15. Петербург, март 2011 года. Ему пришла в голову мысль, как можно быстро и без лишних нервных затрат сохранить важную информацию из старых тетрадей. Уютный особнячок на Шуваловских дачах сейчас пустовал, но там у Никиты осталась вся техника. Рабочий компьютер и сканирующий аппарат «Белка» с высокой точностью распознавания всяких закорючек и плохо прописанных или пропечатанных знаков. Да и от Академии ехать быстрее, чем от обводного. После занятий у него будет 2 часа, чтобы спокойно, без лишних глаз и ушей, плодотворно поработать. За неделю можно управиться. Набивать на руках мозоли, переписывая огромный массив ценных данных, Никита не хотел. К тому же появилась идея, как уберечь записи от дальнейшего старения. Да, тетради он не будет уничтожать, а продублировать на цифровом носителе. Никита понимал, что сильно рискует. Нет у него сейчас людей, которым можно довериться на все 100%. А цифровая информация легче всего поддается уничтожению или перехвату. Так что лет через 10-20, пока же все будет в его руках, и носители тетради. Так надежнее. Сразу после занятий он заехал на обводный, отказался от обеда и забрал кейс с документами. Предупредил Федора, что вернется к вечеру вместе с Тамарой Константиновной. Мужчина понятливо кивнул, но счел нужным предупредить, что должны приехать представители строительной компании, занимавшейся отделкой флигеля. Какие будут указания? «Да никаких, ты же сам все знаешь», — усмехнулся Никита. «Главное, не давай им расслабляться и затягивать перекуры. Пусть прораб в конце дня лично вместе с тобой проверит флигель. Все замечания на бумаге с подписью». «Понял, Никита Анатольевич». Федор захлопнул блокнот, в котором постоянно что-то писал. Видно, определял для себя первоочередные задачи по благоустройству особняка и прилегающей территории. Никита с облегчением перекинул на него всю тяжесть рутины. Федор оказался понятливым и расчетливым управляющим. Он даже успел определить для себя план работ на лето. Только собрался уходить, его догнала Нина с кульком пирожков. Эта баба Марьяна успела сообразить, что молодому хозяину нужно в дорогу что-то дать. В плане подкормки молодого хозяина старушка пока значительно опережала новую домработницу. Никита улыбнулся и поблагодарил за паёк. Действительно, когда ему готовить еду? Чайник вскипятит, и то ладно. Он успел проскочить центр города без долгого ожидания в пробках, как раздался звонок телефона. Сам Коваленко, генеральный управляющий, вышел на связь. «Слушаю, Станислав Евгеньевич», — включил Никита громкий динамик, чтобы руки были свободными. «Никита Анатольевич, добрый день». Баритон Коваленко нес в себе удивительно успокаивающие интонации. «Вы не заняты?» «Говорите, не стоит волноваться». «Сегодня в Вологду пришел вагон с композитами из Великого Новгорода. Вся сопроводительная документация у нас на руках, передана по сети. Пакет с оригиналами должен прибыть через 2 дня. Мы можем начинать перегрузку товара и перевозить на наши склады». «Весьма вовремя, Станислав Евгеньевич», — обрадовался Никита. Как быстро Ладыжинский сработал. Деньги на его счет переведены? Конечно, там проблем нет. Сразу же провели транзакцию. Но дело, конечно, не в этом. Кто будет заниматься опытным образцом? Насколько я понял из доклада Шульгина, большая часть новейших разработок принадлежит вам, а компоненты пока недоступны. Мы создадим броню. За сроки не беспокойтесь, но как быть с наполнением? Никита обругал себя дураком. Надо было сразу переслать с секретным пакетом в Изумруд все данные по защитным плетениям. Они же готовы, схемы отработаны. Осталось только наложить защиту на каждый слой. Там есть спецы, сообразят, что делать. Хорошо, я вас понял. Никита снизил скорость перед светофором, мигающим желтым глазом. Вереница машин перед его бриллиантом застыла. Оформите командировку курьера в Петербург. Я лично передам ему пакет с бумагами. Пока готовится каркас брони, технология уже будет в Изумруде. «Курьера посылать с сотрудниками безопасности, если я правильно определил ценность пакета», — утверждающе произнес Коваленко. «Обязательно. И обеспечьте магической защитой людей». Никита прибавил скорость после зеленого сигнала и вырулил на трассу, ведущую к Шуваловским дачам. «Амулеты у них должны быть обязательно. Я самолично дам нужные инструкции на обратный путь». «Куда им ехать?» «На мой новый адрес, особняк князя Меншикова на обводном». «Принял. И еще. Захар Викторович спрашивает, кого привлекать к разработке брони». «У Шульгина под началом 10 опытных волхвов. Пусть отберет самых надежных и опытных, а также привлечет телепортаторов. Кстати, Краус тоже должен участвовать в разработке Бриза. Вы уверены, Никита Анатольевич? Вы в курсе, что за Крауса идет пристальное наблюдение со стороны вашей СБ? Конечно, усмехнулся Никита. Корниенко все знает, но пусть Захар Викторович предупредит его о моем требовании. Не переживайте. Смотрите сами. В голосе Коваленко появились нотки сомнения. Я бы пока придержал этого человека, не доверяя ему такую разработку. Станислав Евгеньевич, Никита вздохнул. Крауса сейчас слишком много внимания, согласен, но именно он может предложить некоторые инновации в создании Бриза. Я, кстати, накидал свои соображения по телепортации, которую можно использовать в броне. Если получится внедрить, будет очень и очень интересно. Я вас понял, Никита Анатольевич. Сегодня же ночью высылаю курьера самолетом. Завтра утром он будет у вас. До свидания. Принял. Всего доброго. Отключившись, Никита усмехнулся. Вот будет сюрприз, если в броню удастся внедрить телепортационные маяки. Тогда Бриз превратится в мощнейший защитный комплекс, за которым начнут гоняться зарубежные разведки. Теперь надо решить вопрос Кости Крауса. Честно себе признаваясь, Никита не хотел устраивать шпионских игр с неизвестным противником. Ясно, что он хочет внедрить в Изумруд агента. Но кто именно заинтересовался его концерном? Теперь нужно действовать осторожно. Принять на работу протеже Кости и установить за ним плотную опеку. И через него выяснить, кто излишне любопытен. Неужели контрразведка ушами прохлопала? Пусть Коваленко и займется этим вопросом, а ему не досуг. Время поджимало, Константин Михайлович тоже не давал расслабиться, каждый день интересуется о проекте. Доехав до особняка, Никита первым делом вышел из машины и прошелся вдоль забора, отмечая нарушение периметра. Последний раз он здесь был 2 месяца назад и раскидал защитные плетения в виде легких осьминогов, наткнувшись на которых, можно получить легкую парализацию конечностей. Нормальные люди в чужой огород не полезут, а любопытные могут часок простоять на морозе, не пошевельнув ни рукой, ни ногой, наткнувшись на сюрприз. Ага, кажется, все нормально. Пара охранных плетений разряжена. Видать, на бродячих кошек сработал. Трупиков не видно, значит, живы остались. Усмехнувшись, Никита зашел во двор, обошел кругом насупившийся от одиночества дом и убедился в сохранности остальных плетений. Никто не залезал внутрь в отсутствие хозяина, что уже хорошо. Машину он оставил возле ворот, а сам зашел внутрь, ощущая, насколько здесь холодно. Скинул только куртку. Налил в чайник воды, включил его, и пока он закипал, прошел во вторую спальню, где был оборудован рабочий уголок с компьютером и всей сопутствующей периферией. Работа двигалась. Поставив рядом с собой большую кружку с горячим сладким чаем, Никита решил обработать самые старые тетради в первую очередь. Главное не увлечься, а то прошляпит время, когда нужно будет забирать жену из университета. Снял часы с руки и положил перед собой. Усмехнулся. С Тамарой не соскучишься. Она изменилась за последнее время, как только закончился процесс очищения ее ауры от фармагиков. Все чаще Никита ловил себя на мысли, что смотрит на супругу с большим, чем прежде, изумлением и восхищением. Мало того, что она расцвела, в светских аристократических салонах ей стали откровенно отдавать первенство самой красивой молодой женщины столицы, потеснив даже Ларису Зубову. И такое внимание слегка нервировало Никиту. И так уже кое-кто принаглел, стал присылать большие букеты роз прямо из оранжереи, с капельками воды на лепестках и с записками вроде «Восхищаюсь вашей красотой, не подумайте, чего плохого». Артисты, художники, писатели – столичная богема не на шутку разволновалась, боясь упустить новый источник вдохновения. Тамара весело хохотала, когда Никита вечерами пытался выяснить, с каких это пор его стараются обойти, как стену, мешающую насладиться видом источника вдохновения. Даже грозился поставить на уши богемные посиделки. Ей, конечно, приятно осознавать свой новый статус, в котором ее боготворят и восхищаются. Но с другой стороны, Тамара не заигрывалась, осознавая, за кем она замужем. В глубине души Никита подозревал, что она побаивается его. Раза два он видел лицо жены, когда в порыве неконтролируемого гнева и выплеска силы его зрачки чернели, а на обводном перегорела половина уличных фонарей. Да, это недоумение и испуг. За него. И тогда супруга просто обнимала его, обволакивая своими чарами, стараясь залечить пробоины в кольчужке. Надо бы в себе разобраться, что не так в его астральном поле, Откуда идут эти непонятные грязные энергетические потоки? Становилось страшно. Не умея себя контролировать, кто может из него получиться? Монстр, наделенный ужасающей мощью, да еще и питающийся силой рода? А с другой стороны, да плевать на все. Он обладает настоящим сокровищем, которое не променяет ни на какие сладкие ковришки. Если будет угодно отдать все за благополучие семьи, отдаст, не упираясь, как дед. Трагедия матери и всего рода Назаровых заставляли Никиту серьезно относиться к безопасности как своей, так и Тамары. Аристократия только с виду мягкая и пушистая. Дай возможность какому-нибудь клану подняться выше других, затопчет всех в грязь, зароет в землю, не считаясь ни с моралью, ни с совестью. Мало таких, что ли? Закончив сканировать две тетради, Никита сбросил все материалы на переносной носитель и положил в карман рубашки. Отсканированные файлы документов, висевшие в программе, безжалостно стер с компьютера, не оставив и следа. Ничего оставлять нельзя. Слишком уединенное место, где велик соблазн залезть в его дом и переворошить все вверх дном, особо не торопясь и не беспокоясь, что хозяин спохватится в ближайшие дни. Тамару он забрал вовремя. Правда, пришлось подвезти Дашу Ташкевич до дома. Девушка всю дорогу трещала о нарядах, которые уместно продемонстрировать на дне рождения Лизы Воронцовой. У Никиты даже уши опухли, и когда подругу высадили, он вздохнул свободно. «Мне кажется, раньше она была более сдержана на язык», — сказал Никита, притапливая педаль газа, чтобы побыстрее отъехать от болтушки. «У нее вдохновение», — засмеялась Тамара, положа свою прохладную ладонь на колено мужа. «Представляешь, влюбилась в какого-то артиста. Я же тебе говорила, что у нас театральный кружок образовался, так пригласили молодого амбициозного Львова для проведения мастер-класса. Все, пропала наша Дашенька». «Львов», — наморщил лоб Никита. «Это кто такой?» «Ты его не знаешь. Он работает в художественном театре на Невском». «В этой забегаловке Северная Пальмира?» — усмехнулся Никита. «И никакая не забегаловка. Перспективная молодежная группа ставит современные спектакли», — возразила девушка. «Кстати, ты совсем отбился от жизни. Хоть бы раз сводил меня в театр или на какой-нибудь концерт. В следующем месяце здесь с гастролями будет Миланская опера». «Тебе нравится слушать такие старомодные вещи?» «Смешно, Назаров. Какие старомодные. Они будут петь современный джаз, рок в какой-то своеобразной обработке. Нет, мне просто интересно, как это будет выглядеть на самом деле». «Я достану билеты, милая», — успокоил возмутившуюся жену Никита и сжал ее пальчики. «Если тебе так важно показаться в свете, сделаю». «Да не в этом дело», — растерялась Тамара. «Я хочу, чтобы ты немного отвлекся от своих предприятий. Тебе нужен отдых». «Я не устал. Билеты будут. Сходим, развеемся». «Катя тоже хочет. Думаю, свою сестренку в нашем обществе я выдержу». «Она ко мне приставать будет», — попытался пошутить Никита, сворачивая на обводный. «Ты же знаешь, как она реагирует на мое общество». «Переживет», — как-то странно ответила девушка. «Пора ее к кому-то пристраивать». Никита покосился на Тамару озадаченно, но предпочел ничего не спрашивать. Поужинав и выслушав доклад Федора за прошедший день, Никита сходил с ним во флигель, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Да, ребята постарались. Уже сейчас небольшой уютный домик мог принять своих постояльцев. Старики уже копытом бьют, хотят переезжать. Но пока рановато. Мелкие работы еще остались, а весной — пожалуйста. Поздним вечером, набросав последние рекомендации Шульгину, Никита запечатал пакет и вложил его в кожаный кейс. Щелкнул замками, повесил защитные плетения. Сюрприз он оставил внутри, если возникнет вариант силового отъема документов. Наработки шута Никите нравились, он их просто модернизировал. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросила Тамара, оторвавшись от толстого учебника с грозной надписью на обложке «Скрытые риски при управлении крупными концернами». «Какая-то билетристика, а не серьезный научный труд», — было мнение Никиты. Девушка полулежала на мягком диванчике в кабинете мужа, закутавшись в плед. «Нужно отослать пакет с технологическими чертежами в Изумруд», — ответил Никита. «Завтра утром из Вологды прибудет посыльный. А я, дубина, забыл дать некоторые указания Захару Викторовичу». «Технология брони?» «Ага». «Не боишься с нарочным отправлять?» Тамара отложила книгу, когда Никита подсел к ней и обхватил его за шею. «Не боюсь», — улыбнулся Никита, зарываясь в густую копну распущенных волос жены. «Понятно. Пакость решил устроить», — пробормотала в ответ девушка, отвечая на ласки Никиты. «Бедный Шульгин. Когда вскроет кейс?» «Шульгин не пострадает. Я ему уже передал инструкции по вскрытию страшного чемодана». «Тогда пошли в нашу кроватку, коварный чародей, а то я за себя не отвечаю». Отчаянно зевая, Никита вылез из теплой постели. Время было ранним, но Коваленко предупреждал, что курьер прибудет к 6 утра. Надо идти встречать. Нина и старики уже были на ногах и хлопотали на кухне. Заглянув в гостиную, Никита удивился. Там находились 2 человека. Молодой парень в приличном костюме тройки и низкорослый бугай с короткой прической. Тот, в отличие от своего спутника, сидел в кожаной куртке, под которой явно скрывалась кобура с пистолетом. Ясно, сопровождение. «Здорово, молодцы», — громко приветствовал их Никита, входя в гостиную. «Раненько заявились. А я ждал вас к 6 часам. Надо же, на целых 40 минут опередили». «Здравствуйте, Никита Анатольевич», — вскочил молодой, неловко отодвигая стул. «Я Бобриков, курьер вашей компании, а Михаил мой сопровождающий». Никита поздоровался с обоими, попросил подождать 2 минуты, сам быстро смотался за кейсом. Вернулся и стал давать инструкции. «Первым делом предупреждаю, не вздумайте сами открывать кейс, иначе все для вас будет плохо. Любопытство кошку сгубило». Никита кивнул на ревуна, притопавшего следом за ним. «Если возникнет угроза захвата груза, не нужно его защищать. Просто отдайте, чтобы сохранить свои жизни». «А как же?» — растерялся Михаил, выдвинув челюсть в недоумении. «Я не хочу гибели своих сотрудников», — ответил Никита, похлопывая по кожному верху кейса. «Не стоит оно того. Поверьте, внутри чемоданчика большой сюрприз, так что пусть дерзают. Далее. Документы передаете лично Шульгину в руки, никому больше. Только он знает, как деактивировать закладку. Захар Викторович уже в курсе и будет вас ожидать с большим нетерпением. Когда обратно?» «В 10 утра самолет до Вологды», — степенно ответил Михаил. «Мы уже билеты забронировали». «Тогда сейчас прошу со мной завтракать», — показал жестом на стол Никита. «Пойду распоряжусь, чтобы подавали». «Никита Анатольевич, как-то неудобно», — замялся курьер. «Что неудобно? Штаны через голову надевать. Вот это неудобно», — усмехнулся Назаров. «Голодных не отпущу. У меня есть время до занятий, могу отвезти в аэропорт. Только придется немного там потолкаться в ожидании рейса». «Мы привычны», — кивнул охранник и зыркнул глазами на своего подопечного. Дескать, нечего ломаться, когда предлагают покушать. Никита тоже был такого же мнения, поэтому направился на кухню. Поздоровался с Ниной и бабой Марьяной и попросил, чтобы подали на стол для троих. «Да мы в курсе, Никита Анатольевич», — сдувая с лба тонкий волосок, выбившийся из-под белой косынки, откликнулась Нина. Она напекла целую гору блинчиков с различной начинкой и теперь споро накидывала в большую плетеную розетку вареные яйца. Тут же на тарелках лежал нарезанный сыр и ветчина. Марьяна разливала чай из самовара. «Вот же консерваторы», — с усмешкой подумал Никита. «Все никак не откажутся от старорусской забавы. Впрочем, чай от этого хуже не становится». «Как дела у Корниенко?» — поинтересовался Никита, когда парни насытились и неспешно швыркали чаек. «Нормально», — ответил Михаил. «Только в последний месяц усиленные тренировки проводят на слаженность. Боевые посты синхронизированы системой вызова и контроля из операторской. В общем, не дает скучать». «Молодцы. Это правильно», — довольно кивнул Никита. «А сам на какой должности?» «Так вот, в сопровождении работаю», — показал на Бобрикова охранник. «В основном по Вологде с грузами езжу, со склада на Изумруд или на другие склады. Работа, в общем, не пыльная, если честно, но ее много». «С оплатой как?» «Можно было бы чудок прибавить за переработки», — помявшись, ответил парень. «Иногда после суток еще остаешься на 2 часа, чтобы ребятам помочь где-то, перестраховаться на время их отсутствия. Ну, всякое бывает». «Ладно, я поинтересуюсь этим вопросом в расчетном отделе». Никита сделал заметку в своем телефоне. «Только расслабляться не стоит, Миша. Времена сейчас наступают непонятные, к нашим делам пристальное внимание оттуда». Палец Никиты показал вверх. Бобриков чуть не поперхнулся, охранник деловито кивнул, словно говоря, что понимает. «Почему бы и нет, как говорит хозяин? Он же теперь чуть ли не в родственных отношениях с самим императором. По слухам, ползущим в недрах Изумруда, намечается увеличение заказов. Причем все такой степени секретности, что как бы не закрыли концерн от посторонних полностью. Ну, слухи — это лишь слухи, базирующиеся на косвенных признаках, как любит говорить начальник, господин Корниенко. Их надо отличать как породистую собаку от вобраковки». Михаил был полностью согласен со своим шефом. Командировку в столицу он воспринял как знак доверия и возможность при благополучном выполнении задания прыгнуть вверх, уйдя, наконец, с постылой должности разъездного конвойного. С любопытством поглядывая на молодого хозяина изумруда, он поразился открытости Назарова и его добродушному приему. Он даже завтраком от пуза накормил, делами поинтересовался. А вдруг и в самом деле что-то сдвинется с места после этого задания? Хотелось бы. Да он за этим кейсом следить будет безотрывно. Спать не будет. Хотя какой спать? Пару часов лета. «Ну что, парни, наелись?» — спросил Никита, кинув взгляд на свои наручные часы. И, получив утвердительный ответ, добавил. «Тогда через полчаса выезжаем. Мне еще жену надо разбудить, накормить и в университет забросить. Пока можете журналы посмотреть, телевизор. В общем, не скучайте». Он энергичным шагом вышел из гостиной. Тамара уже проснулась, но никак не хотела вылезать из-под одеяла, хлопая с просонья глазами. Сбившиеся волосы спадали на оголенные плечи, но она и не думала их убирать. «Какие гости?» — не поняла сразу девушка и только потом сообразила. «А, твои курьеры прибыли. Мне быть при параде?» «Да, домашний халат сейчас неуместен», — улыбнулся Никита, целуя теплую щеку жены. «Одевайся, наводи красоту и к столу. Завтрак готов». Михаил был ошарашен, когда к ним вышла хозяйка особняка. Говорили же, что у Назарова жена одна из первых красавиц столицы. Но говорить одно, а наблюдать две большие разницы. Пусть Тамара Константиновна была в деловом костюме песочного цвета, но он так хорошо подчеркивал ее фигуру и оттенял свежесть лица, что Михаил с трудом сдержал отваливающуюся челюсть. Молодая женщина с улыбкой посмотрела на побледневшего Бобрикова, вскочившего для приветствия, и вежливо кивнула гостям. Никита не стал представлять жену, придерживаясь некоторых правил. Ребят простолюдины, им не для чего близкое знакомство с родственницей императора. Знают имя и отчество, и достаточно. Совсем за панибрата со своими работниками Никита слыть не собирался. Посидели за столом, пообщались нейтрально, и хватит. Потом он на своем бриллианте подвез Тамару до университета и помчался в аэропорт. Все наказы уже переданы, правила и инструкции перевозки ценного пакета повторены. Хотелось, чтобы никакой форс-мажор не помешал планам разработки новейшей системы защиты.